Книга пятая. Божественный Клавдий. Глава первая. Отцом Клавдия Цезаря был Друс, сначала носивший имя Децима, а потом Нерона. Примечание. В эту пору в знатных родах начинают вместо обычных личных имен Гай, Марк и тому подобное давать детям имена, которые раньше были родовыми прозвищами: Нерон, Друс и тому подобное. Ливия была им беременна, когда выходила замуж за Августа, и родила его 3 месяца спустя. Поэтому было подозрение, что прижит он от прелюбодеяния с отчимом. Во всяком случае, об этом тотчас был пущен стишок: «Везучие родят на 3-м месяце». Этот Друс в сане квестора и притора был полководцем в Ретийской и потом в Германской войне. Первым из римских военачальников совершил плавание по Северному океану и прорыл за Рейном каналы для кораблей, огромное сооружение, до сих пор носящее его имя. Примечание. Квестором был Друс около 16 года, притором в 11 году до нашей эры. Друс провел канал от Рейна к озеру Флево, нынешнее Зейдерзе. По-видимому, каналом послужило очищенное и расширенное русло Исселя. Чтобы сократить опасный путь по Северному морю, в 11 году вышел в море из Флево и достиг устья Везера, а в следующие годы по суше дошел до Эльбы. Здесь, по Диону, и явился ему призрак со словами «Доколе, ненасытный Друс» и так далее. Врага он разгромил во многих битвах, оттеснил в самую дальнюю глушь и лишь тогда остановил свой натиск, когда призрак варварской женщины выше человеческого роста на латинском языке запретил победителю двигаться далее. За свои подвиги он был удостоен оваций и триумфальных украшений, а после притура он тотчас получил консульство и возобновил войну, но тут он умер от болезни в летнем лагере, который с тех пор называется проклятым. Примечание. Болезнь Друза была вызвана падением с лошади и сложным переломом бедра. Тело его несли в Рим знатнейшие граждане муниципиев и колоний. От них его приняли вышедшие им навстречу декурии писцов, и погребено оно было на Марсовом поле. Примечание. Писцы. 1 декурия эдильских и 3 декурии квесторских, то есть казначейских писцов, были привилегированной частью римского чиновничества. Служба приравнивала их к всадникам. Войско в честь его насыпало курган, вокруг которого каждый год в установленный день солдаты устраивали погребальный бег, и перед которым гальские общины совершали всенародные молебствия, а сенат среди многих других почестей постановил воздвигнуть арку с трофеями на Аппиевой дороге и присвоить прозвище «Германик» ему и его потомкам. Примечание. Погребальный бег в оружии, как часть воинских надгробных игр, упоминается еще в «Энеиде». Говорят, он равно любил и воинскую славу, и гражданскую свободу. Не раз в победах над врагом он добывал знатнейшую добычу, с великой опасностью, гонясь за германскими вождями сквозь гущу боя, и всегда открыто говорил о своем намерении при первой возможности восстановить прежний государственный строй. Примечание. Знатнейшая добыча опима сполия. Так принято было называть доспех, снятый с побежденного в единоборстве неприятельского вождя. За все время царей и республики римские полководцы лишь 3 раза достигали этой славы. О республиканских взглядах Друза смотри главу о Тиберии. «Потому-то, я думаю, и сообщают некоторые, будто Август стал его подозревать, отозвал из провинции и, так как тот медлил, отравил его ядом. Но этот слух я упоминаю лишь за тем, чтобы ничего не пропустить, а не от того, будто считаю его истинным или правдоподобным. Ведь Август и при жизни так его любил, что всегда назначал сонаследником сыновьям, о чем сам однажды заявлял в Сенате. и после его смерти так восхвалял его перед народом, что даже молил богов, чтобы молодые Цезари были во всем ему подобны, и чтобы сам он мог умереть так же достойно, как умер Друз. Примечание. Молодые Цезари Гай и Луций. И, не довольствуясь этой похвалою, гробницу его он украсил стихами своего сочинения, а о жизни его написал воспоминания в прозе. От Антония-младше у него было много детей, но пережили его только трое — Германик, Ливилла и Клавдий.